3. Не было подковы, королевство пало, выбрали тропинку, нашли корабль. В течение 13 лет, за которые ферма Гаррика так и не превратилась в имение Андерсон, Бобби не единожды успела сюда наведаться. Вот знакомый склон, вот валежник, оставленный лесорубами, умершими, пожалуй, еще до войны с корейцами. Вот могучая ель с раздвоенной верхушкой. Бобби бывала здесь и раньше, а значит, без труда отыщет обратную дорогу, когда поедет Томкэт. Раз или два, а то и раз 6 она проходила в считанных ярдах, в футах, если не в дюймах, от места, на котором сегодня споткнулась. На этот раз Бобби взяла чуть левее тропинки, следуя за собакой. И вдруг мысок старого туристического ботинка во что-то врезался. Больно врезался. «Ой!» — вскрикнула она и замахала руками. Но было поздно. Бобби повалилась на землю. Щеку задела острая ветка низенького кустарника и, кажется, порезала до крови. «Черт!» — голубая сойка отсчитала ее за брань сердитой тирадой. Тут вернулся Питер и, обнюхав хозяйку, лизнул ее в нос. «Фу, не надо, воняешь!» Пес завилял хвостом. Бобби села и провела рукой по левой щеке. На ладони и пальцах осталась кровь. «Ничего себе!» — хмыкнула она, оглядываясь. «Что же такое ей подвернулось под ногу? Ветка?» «Скорее всего, торчащий камень. Этого добра в Мэне хоть отбавляй!» Перед глазами блеснул металл. Бобби дотронулась, провела пальцем и сдула черную грязь. «Что это, Питер?» Пес подошел, понюхал и вдруг ни с того ни с сего попятился, сел, разразился протяжным воем. «Какая муха тебя укусила?» — поинтересовалась хозяйка, но Питер не обращал на нее внимания. Андерсон подползла поближе, испачкав сзади джинсы, и пригляделась. «Что это за железка в земле?» Предмет торчал над слоем пожухлой травы на 3 дюйма. Не захочешь — споткнешься. Наверное, ливни размыли почву на склоне. Первым делом Бобби подумала о лесорубах, трудившихся на этой земле в 20-е и 30-е, выезжая на пресловутые лесоповальные выходные 3-дневки. Должно быть, работники закопали здесь разный мусор. Жестяная банка из-под бобов или супа? Нет. Кто бы мог споткнуться о такую жестянку? Разве только младенец? Бобби поддела находку мыском ботинка. Та совершенно не поддавалась. Твердая, будто скала. Может, какое-нибудь орудие? Андерсон из любопытства склонилась пониже, не замечая, что Питер поднялся, отошел еще на 4 шага и только тогда снова сел. Металл имел мутно-серый оттенок. Будь это жесть или железо, они блестели бы. Да и толщина для обычной банки неподходящая. Чуть ли не с 1/4 дюйма. Бобби потрогала край указательным пальцем и ощутила странную дрожь. Отдернула палец, озадаченно на него посмотрела. И снова потрогала. Ничего. Тишина. Бобби сжала предмет между пальцами и попыталась выдернуть из земли, точно расшатанный зуб из десны. Никакого эффекта. Рука стиснула торчащий предмет примерно посередине. Он, если только Бобби не ошиблась в расчетах, уходил на 2 дюйма в землю. Да она бы лет 40 могла гулять рядом с этой штуковиной 3 раза в день и не спотыкаться, скажет Андерсон Джиму Гарденеру несколько позже. Она стряхнула еще немного земли, затем погрузила пальцы в рыхлую лесную почву. Та всегда легко поддается, если вам повезет не наткнуться на разветвленные корни, и прорыла небольшую канавку. Потом встала на колени и принялась копать с другой стороны. Гладкий предмет не кончался. Бобби еще раз попробовала его раскачать. Никакого толку. Она быстрее заработала пальцами. Вот уже из-под земли показались 6 дюймов металла. 9 фут. Внезапно ей пришло в голову, это какой-нибудь автомобиль, грузовик или трактор, закопанный здесь, в глуши, или печь Гувера. Но почему здесь-то? Примечание. Переносная печь из автомобильных деталей со свалки. Гувервиллями называли многочисленные городские трущобы во время Великой депрессии. Название пошло от фамилии Герберта Гувера, в то время президента США, на которого возлагали вину за депрессию. Конец примечания. Сколько Бобби ни думала, ей не пришло на ум ни одной причины. Ну, то есть ни единой. Порой она находила в лесах какой-нибудь хлам. Канистры из-под бензина, пивные банки. Самые старые из них были даже без открывалки на крышке, зато с треугольными дырками от церковных ключей, как их называли в смутные 60-е. Конфетные фантики, прочую чепуху. Конечно, Хейвен лежал в стороне от двух основных туристических маршрутов штата Мэн, один из которых проходил через озеро и горы на запад, а второй – через побережье на восток. Но от первозданной природы здесь почти ничего не осталось. Однажды, когда Бобби проникла за развалины каменной ограды, тем самым нарушив земельное право компании New England Paper, ей на глаза попались ржавые остатки Хадсон Корнета конца 40-х, брошенного посередине бывшей лесной дороги, у которой уж 20 лет как не проводили плановых вырубок и которая к тому времени погрязла в непролазной путанице ветвей, называемой в простонародье «чертвудом». Машине там взяться неоткуда. И все же, если появление автомобиля поддавалось хоть какой-то логике, то как объяснить эту печку или рефрижератор, или еще невесть какую дрянь, столь основательно погребенную в земле? Прокопав два углубления длиной в целый фут по обе стороны от предмета, Бобби так и не выяснила, где он заканчивается. Она и вглубь проникла на целый фут, но потом ногти стали царапать горную породу. Камни, по крайней мере, поддавались раскачиванию, только вытаскивать их не было уж совсем никакого смысла. Незнакомая штука явно уходила гораздо глубже. Питер начал поскуливать. Андерсон посмотрела на пса и поднялась. Оба колена хрустнули. Левую щиколотку как будто покалывало иголками. Выудив из кармана часы марки «Саймон», потускневшие от времени, еще одна часть наследства дядюшки Фрэнка, Бобби с изумлением поняла, что потратила уйму времени. Битый час с четвертью, и что уже давно пробило 4. «Идем, Питер», — позвала она. «Хватит здесь прохлаждаться». Тот опять заскулил, но не тронулся с места. Внезапно Бобби заметила, как он весь дрожит, будто в лихорадке. Трудно сказать, болеют ли псы малярией. Старые, может быть. Бобби помнила лишь один случай, когда Питера била такая дрожь. Осенью 1975 года или 1976, когда по лесу бродила рысь. Ночей 9 к ряду окрестностей глохли от воплей неразделенной страсти. Каждый раз Питер подходил к окну в гостиной и запрыгивал на бывшую церковную скамеечку возле книжного шкафа. Он никогда не лаял, только пристально смотрел в темноту, раздувая ноздри, навострив уши и вслушивался в этот мистический, по-женски отчаянный плач. Вот тогда его также трясло. Бобби покинула место своих раскопок, села на корточки рядом с Питом и взяла его дрожащую морду в ладони. «Ну что случилось, мой мальчик?» — прошептала она. Как будто и так непонятно. Зрячий глаз гончий уставился на предмет в земле, а потом на хозяйку. Даже мерзкая молочная катаракта не могла скрыть отчетливую мольбу в этом взгляде. «Уходим отсюда, Бобби. Знаешь, не по душе мне эта штуковина, почти так же, как твоя сестрица». «Ладно», — смущенно произнесла Бобби. «А ведь и вправду, когда такое случалось, чтобы она совсем перестала следить за временем в этих местах?» Бобби не сумела припомнить. «Питеру тут не нравится? Что ж, мне тоже. Идем». Бобби двинулась вниз по склону. Пес с готовностью потрусил следом. Они почти дошли до тропинки, когда Андерсон, подобно жене Лота, вздумала обернуться. Не будь этого последнего взгляда, она бы все забыла. С тех пор, как Бобби оставила колледж перед самыми выпускными экзаменами, не помогли ни слезные увещевания матери, ни язвительные нападки сестры, у нее все лучше получалось пускать дела на самотек. С расстояния были заметны две вещи – во-первых, предмет вовсе не врос в землю, как ей показалось вначале, а просто торчал посередине свежего углубления, размытого бурными ливнями запоздалой весны. Он был почти незаметен между двумя небольшими холмами и походил отнюдь не на автомобильный бампер. Скорее, и это во-вторых, он напоминал край тусклой железной пластины или тарелки. Нет, не той для еды, а... Питер залаял. «Да, да, я слышу», — откликнулась Андерсон. «Идем». «Мы идем, а оно пусть катится». И она зашагала посередине тропинки следом за Питером, поковылявшим обратно к лесной дороге, любуясь роскошной зеленью лета. Наконец наступившего лета. Сегодня ведь солнцестояние. Самый долгий день в году. Она с улыбкой прихлопнула на щеке комара. «А что, летом здесь хорошо. Даже лучше всего, пожалуй. Хоть и не сравнить с какой-нибудь там центральной Агастой, кишащей туристами, а все-таки отдыхается неплохо». Когда-то Бобби наивно верила, будто приехала сюда лишь на пару лет, залечить раны переходного возраста, связанные с сестрой и уходом, позорным бегством, по выражению Энн, из колледжа. Но пара лет как-то незаметно превратилась в 5, потом в 10, 13, и вот вам, пожалуйста. Пит одряхлел, а в ее некогда черных, как волны стикса, локонах стали все чаще проблескивать светлые нити. Года 2 назад Андерсон постриглась под панка и, к своему великому огорчению, обнаружила, что седина стала еще заметнее, после чего уже не пыталась ничего сделать с волосами. Возможно, она так и проведет всю жизнь в Хейвене, разве что будет по работе наведываться к редактору в Нью-Йорке каждый год или два. «Этот город тебя затянул в свои сети. Это место, эта земля тебя не отпустят». «Ну и подумаешь, в жизни бывают вещи похуже. Как, например, тарелка. Металлическая тарелка». Бобби сломала короткую ветку, густо покрытую сочной листвой, и замахала перед лицом. Комары уже обнаружили живую добычу и явно решили устроить банкет. Так и кишели над головой, а в голове кишели мысли. От них-то не отмахнешься. Я чувствовала, как оно вздрогнуло под моим пальцем. Точно камертон. А потом сразу перестало дрожать. Что ж такое может вибрировать под землей? Да ничего. Разве только психическая вибрация? Бобби отнюдь не сказала бы, что совсем не верит в такие явления. Может, подсознание уловило какой-то сигнал и передало его единственно доступным образом через тактильные ощущения. Питер тоже что-то почувствовал. Недаром он даже близко не подошел. «Забудь». Она и забыла. Но ненадолго.